улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетки ешь. И светят фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову к себе домой, конечно. Восьмиклассница. Ты говоришь, что у тебя по географии троя, а мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Давай.